Обычные люди не имеют большого количества духовной и физической энергии. Меч также обладает способностью медленно собирать эти энергии пассивно с неба и земли, но это намного медленнее и требует много времени для накопления. Способность, которую я только что использовал, была чем-то, о чем я думал, но не знал, сработает ли она. Я имею в виду, что вместо временного повышения моих способностей, читы я могу кристаллизовать жизненную энергию в различные виды кристаллов, которые содержат различные типы энергии. Меч может естественным образом производить эти кристаллы один или два раза в год. Эти кристаллы теоретически должны быть более мощными, чем тот, который я только что сделал, так как она непосредственно очищается от энергии, поглощенных с неба и земли. Меч также обладает способностью убивать богов и других мистических существ и поглощать часть их энергии. Он также может уменьшаться и увеличиваться в соответствии с предпочтениями владельца. Когда я услышал об этой особой способности от древней, я был взволнован, чтобы не сказать больше. Его способности настолько невероятны, что я почти не верю в их существование. Древняя предупредила меня, чтобы я был осторожен при обращении с мечом и владел им с абсолютной ясностью ума, потому что он может легко выйти из-под контроля и поглотить мои собственные духовные и физические способности. Это мощная реликвия со своими явными достоинствами и недостатками. Я доволен ей, и я также подозреваю, что причина, по которой он выбрал меня, и причина, по которой я чувствовал связь с ним, заключается в том, что я переселился из другой вселенной. Я, вероятно, умер во сне в своей прежней жизни и перешел в эту вселенную, и поскольку этот меч связан с кругом жизни и смерти, он был привлечен ко мне. У меча есть и другие мистические способности, согласно словам древней, но она сказала мне, что я открою их со временем или если меч решит открыть их мне. Лично мне больше всего нравится в мече то, что после того, как он привязался ко мне, он теперь может быть вызван в мою руку, как молот Тора, и владеть им могу только я или те, кому я решил временно отдать меч. Он также может стать сильнее в зависимости от своего владельца, поскольку чем мощнее или чем больше энергии у вас есть, тем больше он может взять и стать еще более мощным. Я сажусь на пол и решаю изучить кристалл более тщательно и даже начать пытаться проверить, смогу ли я очистить его. Я направляю свою энергию ци в руки и пытаюсь соединить ее с энергией, присутствующей в кристалле. Я прощупываю его несколько раз, пока что-то наконец не щелкает, и я обнаруживаю, что мой разум внезапно втянут в кристалл. Я просыпаюсь и обнаруживаю себя в белом пространстве, которое кажется бесконечным. Сразу же я пытаюсь сделать портал, но все порталы ведут к большему белому пространству. Я долго хожу, и мне кажется, что проходят часы. Честно говоря, я уже начинал впадать в отчаяние. Мне было интересно, смогу ли я когда-нибудь выбраться отсюда. Проходит несколько дней, а я все еще блуждаю. Я перепробовал все, от заклинаний до даже пробивания пола и взрывания его с помощью энергии и оружейных конструкций. Я начинаю думать о том, что привело меня в этот беспорядок в первую очередь, и я немного расстраиваюсь. Древняя предупредила меня и сказал, чтобы я был осторожен при использовании этой реликвии, но я не слушал. Я не думал, что такое когда-нибудь случится. Я достаю свой меч и начинаю пристально смотреть на него. Я начинаю проклинать его и говорить: «Бесполезный кусок хлама, ты втянул меня в эту кашу, а теперь не вытаскиваешь из нее». Меч, кажется, слегка вибрирует, и я начинаю задаваться вопросом, разумный он или нет. «Эй, ты меня понимаешь? Что это за место? Как мне отсюда выбраться?» — говорю я сердечным тоном. «Эй, я не хочу, чтобы он злился на меня, если он может понять, что я говорю. По крайней мере, пока я не выберусь отсюда». Меч начинает вибрировать сильнее, и он внезапно бросается вперед. Моя рука прилипла к ручке, и меня тащит за собой. У него даже не хватает порядочности немного притормозить или взлететь выше, чтобы меня не тащило по полу. «Стой! Остановись, глупая тварь! Притормози немного!» Меч не слушает меня и продолжает тащить за собой. Это продолжается до тех пор, пока не проходит несколько часов. На данный момент я честно смирился и виню себя за то, что был неосторожен в первую очередь. Меч начинает немного замедляться. Он продолжает замедляться, пока я не вижу что-то на горизонте. Здесь находится большой круглый курган с запечатленными на нем символами инь и ян. 12 пьедесталов, По-видимому, расположены на кургане круговым узором. Есть 6 черных пьедесталов слева и 6 белых пьедесталов справа. Все они пусты, за исключением одного из белых пьедесталов. Кажется, на нем есть маленький вращающийся синий шар. В этот момент меч перестал двигаться, но кажется, что он почти вибрирует в ожидании. Он указывает на пьедестал, на котором голубой шар почти призывает меня прикоснуться к нему. Я медленно подхожу к возвышенному холму и ступаю на него. Я подхожу ближе к пьедесталу с голубым шаром и дотрагиваюсь до него. Почти мгновенно синий шар впитывается в мое тело, и на белой педали появляется какая-то синяя надпись. Она написана по-китайски и гласит «Ум, Хаем, здорово», – бормочу я. Почти сразу же возвышенный холм с символом Инь-Ян, на котором я стою, ярко сияет. Я закрываю глаза и беру себя в руки. Я жду несколько мгновений, и ничего не происходит. Я медленно открываю глаза и обнаруживаю, что сижу на том же самом месте, что и раньше. Я начинаю немного потеть и спрашиваю Софи. «Софи, как долго меня не было?» «Софи ушла куда?» «Вы просто сели и закрыли глаза на несколько минут». Я сглатываю, услышав ее ответ. «Ушел на несколько минут?» «Ну, это было больше похоже на дни. Мне нужно несколько минут, чтобы отдышаться и успокоиться». Я замечаю, что кристалл, который я раньше держал в руках, теперь исчез. Я пытаюсь вспомнить то чувство, которое испытал, когда прикоснулся к кристаллу, и начинаю немного светиться. Это ощущение такое же, как когда я призываю свою ци и фокусирую ее. Я чувствую, что есть что-то другое. Я помню, что было написано на пьедестале внутри этого странного пространства. Слово «ум». Затем я закрываю глаза и сосредотачиваюсь на своем разуме. Я сразу замечаю разницу. Я вхожу в свой ментальный ландшафт и обнаруживаю, что вся моя защита стала сильнее, и вокруг плавают синие клочья. Я сразу же направляюсь к красной двери. Я нахожу, что ее цвет значительно потускнел. Я пытаюсь силой открыть дверь, но она по-прежнему не открывается. Я чувствую, что я почти там, и все, что мне нужно, это немного подтолкнуть ее, чтобы она открылась. Вдруг я слышу голос, который говорит: «Ты должен немного подождать. Ты все еще недостаточно силен, чтобы открыть ее». Говорят, терпение – это добродетель. Я испуганно оборачиваюсь и вызываю энергетическое оружие для атаки. Я оглядываюсь и не нахожу никого позади себя. Я начинаю немного бормотать и говорить: «Отлично, теперь я слышу голоса в своей собственной голове. Надеюсь, я не сошел с ума. Ты не теряешь рассудок, но слышишь голоса», — говорит голос. На этот раз я испугалась, потому что голос, кажется, доносится со всех сторон. Я кричу и говорю с гневом: «Кто ты и почему ты в моей голове?» Я начинаю нервно оглядываться по сторонам и, кажется, не чувствую обладателя голоса. «О, вы знаете, кто я», — говорит голос. Глава 14. Примечание. Эта глава задумана как пародия на то, как начинаются ваши типичные романы молодых мастеров, где они в основном находят сломанный артефакт Опас, который помогает им пройти их путь к божественности. Что, честно говоря, совершенно нелепо. В основном это шутка, так что не волнуйтесь, что эта выдумка не превратится в выдумку о культивировании. МС не дурак. Кто-то предложил идею, и я написал эту главу исключительно для развлечения. Спасибо и наслаждайтесь. Ты уже должен знать, кто я, сказал жуткий голос. Так, кто ты? Спрашиваю я во второй раз. Я доброжелательный дух, который обитает в этом мече, говорит голос глубоким и серьезным голосом. Чета, на моем лице появляется смущенное выражение, и я задаюсь вопросом, правильно ли я расслышал. Что, дух? Ха-ха-ха, это твой счастливый день, сопляк, говорит голос озорным тоном. Голос что-то напутал, я начинаю раздражаться, когда он начинает хихикать. «Покажи себя, трус! Что ты делаешь в моей голове?» Громко восклицаю я. Внезапно передо мной материализуется гуманоидная фигура и начинает обретать очертания. Фигура кажется знакомой. Он наконец-то закончил материализовываться, и человек передо мной — это Фиск. «Ты должен быть мертв! Как ты здесь оказался?» Восклицаю я. «Ну и ну! Кто сказал, что я Фиск?» — насмешливо произнес мужчина. «Здесь я начинаю путаться. Сначала этот парень говорит, что он дух, а затем он говорит, что он не Фиск, хотя выглядит точно так же, как он. Я решаю атаковать, так как не имеет значения, кто он. Он незваный гость, и это все, что имеет значение. Ну, кто бы ты ни пришел сюда, это была ошибка, не говоря больше ничего. Я атакую его с помощью телекинеза, но ничего не происходит. Затем я открываю небольшой портал, который ведет к его затылку, и пробиваю его с помощью усиленного ци кулака. Кулак проходит сквозь его голову. Мужчина все еще стоит рядом с ними с веселым выражением на лице. Он еще не отреагировал на мои выпады. «Нападать на меня бесполезно», — говорит он. Затем он начинает медленно приближаться ко мне, и все мои атаки проходят через него, как призрак. Я пробовал использовать энергетическое оружие, даже телекинетические взрывы. Ни один из них не сработал. Он все еще приближается ко мне, поэтому я решаю использовать телекинез, чтобы левитировать от него. Он хихикает, а затем делает шаг в воздух и начинает подниматься вверх, как будто он идет по невидимой лестнице. Я стискиваю зубы и говорю: «Это мое последнее предупреждение, скажи мне, кто ты и чего ты хочешь, или тебе не понравится то, что произойдет». Этот парень отмахивался от всего, что я бросал в него, и он все еще идет на меня. Он еще не напал на меня, но я чувствую исходящее от него давление и чувствую, что он опасен. Думаю я в своей голове: «О, не нужно заходить так далеко, это не сработает, и ты тоже попадешь в ловушку», — говорит он с понимающей улыбкой. Мои зрачки немного сужаются, и я смотрю на него с опаской. Как он узнал, что я планирую активировать уровень 2 моей ментальной защиты? Я собирался активировать красный код, который удерживает нарушителя в сенсорной среде в течение нескольких месяцев, пока он не начнет галлюцинировать и не сойдет с ума. Я не активировал его раньше, потому что не хотел этого делать, пока я все еще так близко к нему. Защита заманит нас обоих в ловушку, как она и задумана, чтобы заманить в ловушку любого незваного гостя, присутствующего в моем ментальном пространстве. Причина, по которой я разработал его таким образом, заключается в том, что контроль над разумом очень реален, и кто-то может даже попытаться обмануть мою защиту, взяв мое подобие или проецируя ложный образ самого себя. Я думаю, этого достаточно. Я думаю, это очевидно, что ты не можешь даже прикоснуться ко мне, не говоря уже о том, чтобы причинить мне боль, — говорит он. «Ну, ты заставил меня сделать это», — вызывающе говорю я, и когда я собираюсь активировать уровень 2 моей ментальной защиты, он внезапно исчезает и появляется передо мной. Прежде чем я успела среагировать, он замахнулся рукой и ударил меня в нескольких метрах от себя. «У меня нет на это времени», — презрительно говорит он. Он подходит ко мне и начинает говорить: «Меня зовут Синь, и я дух меча артефакта, которым ты владеешь, меча Пангу. Я был пробужден поглощением духовной энергии этого человека», — говорит он. Я смотрю на него и думаю: «Неужели я попал в какой-то китайский роман? Что это за чертовщина?» — думаю я, не веря своим ушам. «Погоди, тогда почему ты похож на Фиска, если ты дух меча, и что ты делаешь в моем сознании?» Я задаю вопрос духу, стоящему передо мной. Я все еще опасаюсь его и принимаю все, что он говорит, за чистую монету, так что я могу заставить его раскрыть больше информации. «Хм, этот человек, Уилсон Фиск, я впитал часть его сущности, когда ты вонзил меч ему в сердце. Я также получил некоторые воспоминания от него, и я должен сказать, что это, безусловно, интересная эпоха. Прошли тысячи лет с тех пор, как я был последним хозяином», — отвечает он с отстраненным выражением лица, словно пытаясь вспомнить прошлое. «Значит, ты похож на Фиска потому, что поглотил его?» — задумчиво спрашиваю я. «Ну, как я уже сказал, некоторые из его воспоминаний и духовной энергии. Этого недостаточно, чтобы полностью разбудить меня. Он был слишком слаб», — он отвечает коротко. «Подожди, раз ты дух меча, как ты сюда попал? И я тоже должен быть твоим мастером, поскольку у меня есть меч. Почему ты не ответил мне, когда я впервые спросил тебя?» — спрашиваю я с задумчивым выражением на лице. «Прежде всего я должен признать тебя своим господином, чтобы повиноваться тебе. Вы еще не квалифицированы. Честно говоря, ты слишком слаб по сравнению с любым из моих предыдущих хозяев. Что касается того, как я сюда попал, то все просто. В тот момент, когда вы подняли меч, между вами и мечом образовалась духовная связь, и поскольку я дух меча, естественно, я могу использовать эту связь, чтобы появиться здесь», — говорит он, пристально глядя на меня. Я ворчу на его ответ. «Я знаю, что я не так силен, как некоторые из существ в этой вселенной, но я ученик верховного чародея бога Домита, он не должен быть в состоянии ударить меня так легко. У меня нет много времени. Духовной энергии, которую я впитал, недостаточно, чтобы поддерживать меня. Остальное я передам вам. В будущем попытайтесь поглотить что-то более мощное, возможно, Бога или двух, говорит он. Бог или двух. Я кричу: ну, я не признаю тебя своим учителем, пока ты не сделаешь хотя бы это, говорит он насмешливым тоном. Кто, черт возьми, сказал, что хочет быть твоим хозяином? Сердито спрашиваю я. Ты не сможешь эффективно использовать пьедестал и ниян без меня. Я помог тебе поглотить и очистить энергию, которую ты принял. Если бы вы поглотили кого-то более сильного, вы могли бы получить некоторые из его способностей, но так как вы поглотили нормального человека, все, что вы получаете, это небольшой толчок к вашей духовной энергии, которая, в свою очередь, укрепляет ваше умственное мастерство. Плюс несколько сжатых воспоминаний и навыков из жизни этого человека. Он говорит: какие воспоминания и навыки? Я спрашиваю: да, память и навыки каждого человека могут быть сконденсированы в сущность, которая в конечном итоге может быть поглощена вами или кем-то еще. Кристаллы, которые производятся мечом, непросты. Они являются агломерацией жизни этого человека. Возможно, вам повезет и вы получите полезный навык, а может быть, и обычный. «Все зависит от твоей удачи», – отвечает он. «А как насчет воспоминаний?» «Мне не нужны воспоминания Фиска», – говорю я. «Этот парень был серьезно испорчен, и я не хочу никаких его воспоминаний. Кроме того, у меня уже была вся полезная информация, в которой я нуждался с тех пор, как я взял его с собой в путешествие по полосе памяти. Ну, я могу помочь вам с этим, если вы хотите. Я могу заблокировать передачу любых воспоминаний, которые считаются нежелательными, но я не могу помочь вам с тем, какие способности или навыки вы получаете, так как это зависит от вашей удачи и кармы», — говорит он задумчиво. Я киваю головой и говорю: «Итак, что произойдет после того, как вы передадите мне остальную энергию?» Он напевает и говорит: «Хаэм, я буду спать в мире меча, пока не смогу поглотить больше энергии. Я бы вошел в спящий режим, как вы, люди, могли бы сказать, и снова проснулся в следующий раз, когда вы попытаетесь очистить кристалл духовной сущности, а до тех пор мне придется зависеть от энергии неба и земли, чтобы поддерживать меня, пока я сплю. Энергии, поглощенной на этот раз, мне хватило лишь на то, чтобы проснуться на несколько минут». «Ладно, и как ты собираешься это сделать?» Я спрашиваю. «Просто стой и не двигайся», говорит он с ухмылкой. Затем он выстреливает мне в голову голубым лучом, прежде чем я успеваю среагировать. Луч доходит до моей головы и ударяет меня. Я падаю на пол, все вокруг начинает тускнеть, и я теряю сознание. Внутри мысленного пространства Дага: «Какой интересный человек, все будет определенно весело», говорит он, ни к кому не обращаясь, только к самому себе, посмеиваясь. Внезапно на его лице появляется острый взгляд, и холодная аура пронизывает воздух, и он стискивает зубы. «Просто подожди, однажды я выберусь отсюда и заставлю тебя страдать», — эхом отдается его голос, когда он исчезает из ментального пространства, и все, что остается, — это тишина. Глава 15. Я проснулся с головной болью и начал тереть глаза. Мне казалось, что кто-то вбивает мне в голову отвертку. Я сел и начал направлять ци в голову, чтобы ускорить восстановление. Через полчаса я открыл глаза и вздохнул. «Ну, все прошло не так, как я ожидал», — устало пробормотал я. Я решил немного отдохнуть и также подумал, что мне делать дальше. Я уменьшил меч и положил его в карман. Я встал и потянулся, а затем открыл портал прямо в свой гостиничный номер и сразу же заснул. На следующее утро я проснулся и начал медитировать. Я начал думать обо всем, что произошло вчера, и о том, что я чувствовал по этому поводу. Это был первый раз, когда я кого-то убил. Это был странный опыт. Это тоже было слишком легко. Достаточно было нанести один удар в нужное место, и кто-то умирал. Это действительно показывает, насколько хрупки люди на самом деле и как легко кто-то может пострадать. Логически я понимал, что Фиск должен был умереть, и он был виновен. Было ли неправильно с моей стороны играть роль судьи, присяжных и палача? Возможно, так и было, или может быть, это действительно не имеет значения. Я не собираюсь ходить и убивать всех, кого считаю злом. Фиск стоял у меня на пути, и я просто убрал его. Он был злым, ранил и убил много людей. Я убедился, что он виновен, когда прочитал его мысли. Его нельзя было перевоспитать, и, что самое важное, он был слишком опасен, чтобы позволить ему бегать вокруг да около. Не опасен лично для меня, но все равно опасен. Убивать было не очень приятно, на самом деле само это действие заставляло меня чувствовать себя неуютно и тревожно. Я не чувствую себя плохо из-за убийства Фиска, я просто чувствую себя плохо из-за убийства кого-то вообще. Я решил поразмыслить над тем, что произошло, и пришел к выводу, что у меня должен быть по крайней мере какое-то правило, чтобы я мог держать себя в узде. Я не хочу превращаться в монстра. Я решил, что если убью снова, те, кого я убиваю, должны обладать определенными качествами. Прежде всего, они должны быть непоправимо злыми. Во-вторых, они должны быть моими врагами, иначе они будут мешать достижению моих целей. В-третьих, то, что они мертвы, полезно для остального человечества. Я бы лучше спал по ночам, зная, что эти люди больше никому не причинят вреда. Затем я начинаю думать о духе меча. Эта мысль пришла как будто из параллельного сознания, что застало меня врасплох. Обычно я не был бы так взволнован, и все это оставило неприятный привкус во рту. Я выяснил, какой навык у меня появился. Очевидно, теперь я способен к параллельному мышлению. Я не знаю, как это связано с Фиском, но это, по-видимому, то, что я получил. Это, конечно, полезный навык, и он удобен, поскольку может помочь мне стать лучшим волшебником, но все это кажется немного подозрительным. Фиск был обычным низменным человеком. Почему бы мне не получить эту способность, и это слишком удобно. Кроме того, этот дух меча был действительно странным. Древний никогда не упоминал о том, что у него есть дух. Мне также не нравится мысль, что я был беспомощен против внутри моего собственного ментального пространства. Мне также показалось странным, что я остановился, когда он сказал мне. Я определенно собирался активировать свою ментальную защиту, но по какой-то причине передумал. Я решаю навестить древнюю и спросить ее об этом мече. Если это то, о чем я действительно думаю, то мне понадобится ее помощь. Я открыл портал в Камартакш и оказался перед комнатой древней. Я протянул руку, чтобы постучать, но тут дверь внезапно открылась. Я нахожу ученика, держащего дверь открытой. Он говорит: «Входите, пожалуйста, древняя подойдет через минуту». Затем он впускает меня, выходит и закрывает за собой дверь. Я вхожу и вижу, что древняя строит в воздухе какую-то заклинательную формулу. Она не обратила на меня внимания, когда я вошел, поэтому я подождал, пока она закончит. Проходит несколько минут, пока она не заканчивает, а потом поворачивается ко мне и говорит: «Я просто добавила несколько оберегов в свою комнату». Я киваю головой в знак понимания и говорю: «Я понимаю, спасибо, что приняла меня так быстро. Все в порядке, ты мой ученик, ты можешь прийти ко мне в любое время. Я могу вам чем-нибудь помочь», — говорит она приглашающим тоном. Я киваю головой, а затем продолжаю рассказывать ей о своем мече и о том, что произошло. Я решил не упоминать о том, что я сделал с Фиском. Ей не нужно знать о моих делах. Я просто сказал ей, что это был преступник, и кристалл просто сформировался, когда я ударил его мечом, и он умер. Она хмурится на мое объяснение, а затем задает мне вопрос: «Как ты думаешь, тот, кого ты встретил, действительно был духом меча, как ты говоришь, или он просто выдавал себя за него? Мне тоже что-то кажется странным. Он, казалось, отмахивался от всего, что я бросал в него, но затем запаниковал и ударил меня по лицу, когда я собирался активировать свою ментальную защиту», — говорю я, размышляя о предыдущих событиях. Я также почувствовал, что у него был скрытый мотив. Если я чему-то и научился в этом мире, то, по крайней мере, понял, что все имеют свою цену. Это утверждение справедливо, особенно в магическом сообществе. К тому же я не слишком стремлюсь заключать сделки с кем-либо или чем-либо. Я продолжаю: «Это хороший подход, особенно в магическом мире. Все имеют свою цену, и неразумно заключать сделки с неизвестными сущностями». Она одобрительно кивает головой. «Я не могу сказать вам, сколько учеников и даже мастеров мистических искусств были обмануты за эти столетия существами, которые утверждали, что они боги или доброжелательные духи. Почти все они заканчивали тем, что либо теряли свою душу и жизнь, либо вызывали в это измерение нечто, что здесь не принадлежит». Она продолжает. Затем она просит у меня меч, чтобы осмотреть его, и приступает к сканированию с помощью заклинаний. Прошло несколько минут, и я вдруг спрашиваю: «Вы что-нибудь обнаружили?» Она кладет меч и говорит: «Что бы это ни было, это не дух, Как он утверждает, я могу обнаружить зловещую ауру от меча. Она была необнаружима раньше, потому что дух дремал. Это требует дальнейшего расследования. Мне придется использовать мой собственный артефакт, чтобы добраться до сути этого. Я наблюдаю, как древняя во второй раз изучает мою реликвию. На этот раз я вижу зеленые клочья, выходящие из ее реликвии. Теперь эта проблема кажется гораздо более серьезной. Я не думал, что ей придется использовать силу камня времени, думаю я про себя. Проходит час, а древняя все еще поглощена тем, что делает. Наконец она останавливается и говорит: «Там я наложила временную печать на меч, чтобы дух не мог выйти. Я не хотела рисковать разбудить его насильно, так как он мог отомстить и уничтожить саму реликвию. А зачем ему это делать, если он там не живет?» Спрашиваю я с растерянным выражением лица. Я почувствовала знакомую ауру, когда запечатывала ее. Если мы насильно попытаемся уничтожить его, это может уничтожить меч. Я подозреваю, что эта аура принадлежит темному существу, с которым я сражалась сотни лет назад. Возможно, он использует меч как проводник, чтобы восстановить свою силу. Хорошо, что ты пришел ко мне именно сейчас. Она заканчивает с одобрительной улыбкой. А не лучше ли нам его уничтожить? Мне нравится меч и все такое, но не настолько, чтобы не пожертвовать мечом, чтобы убить эту тварь, смущенно говорю я. Пока все в порядке, запечатав его, этого вполне достаточно. А пока я проведу небольшое исследование, поскольку не могу точно вспомнить, что это была за сущность. Я действительно сражалась со многими из них в свое время, говорит она, и злобный блеск сияет в ее глазах всего на секунду. Я киваю головой в знак понимания, а затем спрашиваю, должен ли я использовать меч или это опасно. Не волнуйся, в дополнение к запечатыванию сущности, я также запечатала способность поглощать энергию. Если вы действительно беспокоитесь об этом, я мог бы одолжить вам другую реликвию, пока этот вопрос не будет решен. Она не будет таким же совместимым, как это, но на данный момент этого должно быть достаточно, говорит учитель. Тогда я, пожалуй, оставлю это у вас, пока все не выяснится. Что касается того, чтобы одолжить мне еще одну реликвию, о какой из них мы здесь говорим, я спрашиваю. Как насчет практически неразрушимого меча, говорит она с улыбкой. Закончив свои дела с древней, я поблагодарил ее за помощь и открыл портал в Нью-Йорк. Я спросил Софи о местонахождении Шанг-Чи, так как думаю, что пришло время наконец встретиться с ним. Я планирую открыть свою собственную компанию после того, как закончу обучение с ним, но сначала мне нужно будет заставить его согласиться. Я открыл портал в Дадзи, что в китайском квартале. Оказалось, что Дадзи принадлежала родственнику Шанг-Чи, который умер и оставил его ему. Здание казалось старым и нуждалось в ремонте. Я подумывал предложить ему немного денег, чтобы он согласился, но сначала мне нужно будет посмотреть, как пройдет наше первое взаимодействие. Я подхожу к двери Дадзи и стучу. Глава 16. Прошло несколько недель с тех пор, как я постучал в дверь Дадзи. Шанг-Чи был на удивление дружелюбен, и тренировки с ним оказались плодотворными. Я настоял на том, чтобы дать ему немного денег, чтобы по крайней мере починить Дадзи, на что он в конце концов уступил. Потребовалось много приставаний, чтобы он согласился, но в конце концов я справился, потому что я сказал ему, что если он не возьмет деньги, я просто куплю здание рядом с ним и напишу его на свое имя, а затем превращу его в Дадзи. Мои боевые искусства определенно улучшились не по дням, а по часам за последние несколько недель. Тренировка с Шанг-Чи была интересной, мягко говоря, он действительно заслуживает того, чтобы его называли лучшим мастером боевых искусств в мире. Даже с моими способностями я думаю, что он мог бы надрать мне задницу, если бы я не использовал слишком много заклинаний. Опыт действительно ценен, его способность читать меня не уступает моей. Я вспоминаю то, что Софи уже раскопала о нем. Очевидно, Шанг-Чи пытался сбежать от своего отца Фу-Манчи. Этот парень был настоящим монстром, он бессмертный криминальный авторитет с Теневой Империей. Я мало что помню о нем из комиксов, но с ним шутки плохи. Я смутно помню что-то о том, как он пытался захватить власть в США и спровоцировать войну между США и Китаем. Я не помню, как он планировал этого добиться, но я помню, что Шанг-Чи каким-то образом смог вовремя остановить его. Я вспоминаю свою первую встречу с Шанг-Чи и вспоминаю, какой насыщенной она была. Взгляд в прошлое. Тук, тук, Проходит несколько минут, и я слышу, что никто не подходит к двери. Я проверяю дверь и нахожу ее не запертой. Разве он не дома? Софи сказала мне, что он еще не выходил. Подумал я про себя, медленно открыл дверь и вошел внутрь, но оказался в тускло освещенном коридоре, где по-прежнему никого не было видно. «Привет, здесь есть кто-нибудь?» – кричу я громким голосом. Я не слышу ответа, поэтому иду дальше по коридору и ищу его. Я достигаю большой комнаты, которая выглядит как стереотипное кунг-фу додзи. Оно тускло освещено лунным светом, идущим из окон. Вдруг краем глаза я замечаю, как в комнате движется тень, поворачиваюсь в ту сторону, откуда она появилась, но она исчезает слишком быстро, чтобы я мог проследить за ней взглядом. Это происходит снова, но на этот раз я вижу человеческую фигуру. Я быстро кричу: «Шанг-Чи, это ты?» В ответ я получаю пинок в лицо и справляюсь со слабым блоком. Я отодвигаюсь на несколько футов, потираю руки и бормочу: «Черт возьми, этот парень пинается как бык». Я снова кричу и говорю: «Шанг-Чи, не надо драться, я просто хочу поговорить». На этот раз меня приветствуют ударом кулака в лицо, и я вижу перед собой Шанг-Чи. На этот раз я блокирую его кулак, но он отталкивается ногой и пинает мое колено, а затем продолжает делать сальто назад, сбросив другую ногу с моих рук. Он приземляется на пол лицом ко мне в боевой стойке, одна рука за спиной, а другая перед собой, и говорит: «Тогда говори, я почувствовал твою ци, как только ты вошел. Скажи моему отцу, что я не вернусь и что однажды я остановлю его», — заканчивает он спокойным тоном. Я чувствую скрытый гнев, хотя в его тоне он кажется настороженным, но уверенным, когда он смотрит на меня. «Я не послан твоим отцом, я просто ищу наставления», — спокойно заявляю я. Он все еще смотрит на меня, и я чувствую его недоверие. «Ищешь наставления? Я чувствую, что у тебя есть значительное количество ци, ты ненормальный человек, и тебе также удалось дважды блокировать мои атаки. Почему я должен верить, что ты не один из лакеев моего отца?» — говорит он спокойным голосом. Я качаю головой и говорю: «Нет, у меня просто так много ци, потому что я упорно трудился, чтобы достичь этого. Я не знаю, как доказать вам, что я не один из людей вашего отца, но, может быть, это будет». Затем я открываю большой портал рядом со мной и затем говорю: «Могут ли люди вашего отца сделать это?» Я говорю, в то время как ухмыляюсь. Его глаза расширяются в неверии, и я вижу шок на его лице. Я поднимаю руку к порталу, побуждая его подойти ближе. Он подходит ближе, но все еще с опаской к порталу. Он стоит перед порталом, и я слышу, как он бормочет: «Аво». Я иду к порталу и прохожу через него. Я выжидающе смотрю на него, ожидая, что он последует за мной. Проходит несколько секунд, и он входит вслед за мной. Он медленно входит и смотрит вокруг, а я говорю: «Добро пожаловать на самую высокую точку на Земле, на вершину горы Эверест», — говорю я с дьявольской ухмылкой на лице. «Это реальность, иллюзия», — говорит он с благоговением. Я отвечаю и говорю: «Если иллюзия — это то, что вы хотите, то ее тоже можно сделать». А затем я создаю иллюзию того, что он стоит рядом с нами, что, кажется, удивляет его еще больше. «Ну, мой отец, хотя и могущественный, не был способен на такие вещи, тем более его люди», — говорит он. «Кто вы и что вам нужно?» — он спрашивает. Я смотрю на него и улыбаюсь. «Как я уже сказал, я ищу руководство, а что касается того, кто я есть, то меня зовут Дуглас Рэмси, мастер мистических искусств и личный ученик Верховного Мага, но вы можете называть меня Дак или Сейфер для краткости», — говорю я, слегка кланяясь. Он ошеломленно смотрит на меня. Проходит несколько секунд, и я слегка кашляю. Я не думаю, что он понял большую часть того, что я сказал. Я думаю, что он просто удивлен всем этим. «Я не понимаю, зачем такому могущественному человеку, как ты, искать моего руководства», — говорит он с растерянным выражением лица. Я качаю головой и говорю: «Не стоит себя недооценивать. Вы величайшие мастера боевых искусств на Земле и мастерцы. Я пришел учиться у вас и просить вас присоединиться ко мне. Я собираю команду, и мне нужен кто-то, кто будет учить их и направлять их. Взамен вы получите мою полную поддержку как лично, так и финансово против вашего отца и любого из ваших врагов», — заканчиваю я убедительным тоном. Он смотрит на меня и говорит: «Я ценю ваше предложение, но вы должны знать, что мой отец не враг, к которому можно относиться легкомысленно. Я ухмыляюсь и говорю: «Я тоже». Мы вернулись в Дадзи и поговорили некоторое время. Он согласился тренировать меня, но сказал, что ему придется подумать о моем предложении стать инструктором команды и присоединиться к команде. Я пообещал ему, что если ему когда-нибудь понадобится моя помощь, я буду там. Я пытался предложить ему больше вещей, таких как финансирование и учебное заведение или даже оружие. Он отказался и сказал, что моей помощи против его отца было более чем достаточно. Конец флешбэка. Я встаю с пола и вытираю пот со лба. Я слышу снова, а затем встаю лицом к звуку. Мне стало лучше, это точно. Теперь я могу продержаться против него 20 минут вместо моих первоначальных 5 минут. Конечно, если мы строго используем боевые искусства, я, вероятно, смогу выиграть, если сделаю все возможное. Я также улучшил использование ЦИ и могу манипулировать им намного проще, чем раньше. Также я придумал новую технику, где я распространяю ЦИ во все части своего тела, чтобы повысить свою общую статистику. Я называю это режим ЦИ, и он повышает мою прочность и регенерацию больше всего. Моя скорость и сила также получают импульс, но не так сильно, как моя прочность и регенерация. Я могу поддерживать это состояние только 5 минут, но я работаю над увеличением продолжительности. Шанг-Чи был определенно впечатлен, когда увидел, как я это делаю. Он также дополнил мою креативность и контроль. Большинству людей не хватает ЦИ, чтобы сделать то, что сделал я, и даже если они это делают, у них нет умственных способностей и контроля, чтобы сделать что-то, что было бы жизнеспособно. Я смог это сделать только потому, что использовал способность, полученную от меча. Параллельное мышление, требуется много ментальной силы, чтобы поддерживать это состояние и быть способным сражаться и произносить заклинания, и в то же время, это, безусловно, полезный козырь, когда я сталкиваюсь с кем-то, с кем я обычно не могу справиться. Я также поручил Софи начать бумажную работу по созданию моей компании. Я все еще не определился с названием. Я пытаюсь выбрать между Omniprime Industries или Metamints Industries. Софи говорит, что мое чувство именования ужасно, и что я должен просто назвать его чем-то нормальным. Я получаю пинок в лицо, в награду за рассеянность. Пока спарринг, и я просто лежим на полу. Ты не сосредоточен. Я много раз говорил тебе сосредоточиться и не позволять своему уму удивляться. Это плохая привычка, слышу я, лежа на полу. Я вздыхаю и говорю: вы правы, у меня просто много мыслей. Тогда мы должны сделать перерыв. Несфокусированные тренировки не приносят пользы. Определенное состояние ума должно поддерживаться во время боя. Вы должны пойти медитировать и попытаться очистить свой ум, прежде чем мы продолжим, говорит он. Я киваю головой и встаю, чтобы начать медитировать, и мой ум снова блуждает. Через несколько минут я внезапно получаю удар по голове и слышу, как он говорит: «Сосредоточься, ты дышишь неправильно», утверждает он. Я немного ворчу и бормочу: «Беспокойные учителя, сначала древние и мистер Палка в заднице, а теперь он». Я вздыхаю и закрываю глаза. Глава 17. Возвращение домой было облегчением. Прошло много времени с тех пор, как у меня было место, которое я мог бы назвать домом. Я думаю, что с тех пор, как мои предыдущие родители умерли, мой дом умер вместе с ними, но теперь я чувствовал, что пустота, которую я чувствовал в течение многих лет, начала заполняться любовью моих новых родителей. Теперь я понимаю, что, хотя у меня нет оригинальных воспоминаний Дага, я все еще сохранил много его эмоциональных воспоминаний вместо этого. Мне не казалось странным называть их мамой и папой, наоборот, это было естественно. Я думаю, что эти воспоминания, хотя и заперты на данный момент, все же оказали на меня влияние, по крайней мере на подсознательном уровне, если есть чувство близости и родства. Я решила, что наконец-то поеду домой на следующей неделе. Я хочу провести с ними некоторое время, прежде чем сделаю то, что задумал. Все еще есть риск, что это не сработает или что я просто умру. Честно говоря, я веду себя безрассудно, но больше ждать не могу. С тех пор, как я обнаружил эту красную дверь, мне стало казаться, что какая-то важная часть меня исчезла. Пришло время, чтобы это произошло. Динь-дон. Я звоню в дверь и жду несколько секунд, прежде чем дверь, наконец, открывается. «Привет, мам, ты скучала по мне», — говорю я с озорной ухмылкой. Моя мама бросается ко мне и обнимает меня. Ее глаза начинают немного слезиться. «Милый, я так скучала по тебе. Наконец, то ты дома. Я тоже начинаю немного волноваться, и мои глаза немного слезятся, когда я слышу слово «дом». «Да, мам, наконец-то я дома», — сказала я, и мой голос немного дрогнул от переполнявших меня эмоций. Меня не было больше года. После того, как я закончил обучение с Шанг-Чи, я путешествовал по-настоящему на этот раз. Я решил использовать все языки, что знаю с пользой. Я видел мир, взаимодействовал с большим количеством людей, видел много разных культур и традиций. Это действительно расширило мой кругозор, и я чувствую, что это было хорошее решение. Моя мама начала крепко обнимать меня до такой степени, что я не мог дышать. Я сказал маме: «Я не могу дышать», немного хрипя. Она ослабляет свои крепкие объятия и говорит: «Наконец-то ты вернулся», — сказала она, обхватив мое лицо правой рукой, а затем я спросил: «Где папа?» Она ответила и сказала: «У него есть новый клиент, мой коллега, профессор Чарльз Ксавье. Он открыл школу и нуждался в юридической консультации по некоторым вещам». Я замираю на секунду, а потом ухитряюсь сказать: «Профессор Ксавье, вы его знаете?» «Да, он наш коллега-психиатр. Мы встречались несколько раз на различных съездах и семинарах, где он выступал. Он известный писатель и написал несколько книг. Я порекомендовала ему твоего отца, когда он упомянул что-то о необходимости решать юридические вопросы, касающиеся его новой школы для одаренных. Мы подумывали о том, чтобы отдать тебя туда, особенно после того, как ты сказала, что не вписываешься в свою последнюю школу. Плюс я узнал, что Китти действительно ходит туда», — сказала она, подталкивая меня локтем. Я смущенно спросил: «Зачем мне туда ехать?» «Ну, это школа для одаренных, так что наверняка найдутся какие-то предметы, которые вас заинтересуют. Я слышал, что у них есть много продвинутых классов, плюс они предлагают стипендии для лучших студентов, также тебе все еще 17. Мы с твоим отцом уже достаточно потакали тебе, когда ты уехал на год. Заведи друзей перед поступлением в колледж, немного пообщайся, может быть, познакомишься с девушкой или двумя. Ты еще молод, не отказывайся от людей слишком рано, может быть, ты встретишь там каких-нибудь интересных людей, кто знает. Слушай, мы еще поговорим об этом, когда приедет твой отец», — говорит она, после того, как заметила мой недовольный взгляд. Я действительно соблазнился идеей, имея возможность провести больше времени с Китти, моей единственной подругой, и даже познакомиться с некоторыми из моих любимых персонажей, таких как Росомаха. Если бы это пришло мне в голову год назад, я бы отказался от этого сразу, но теперь у меня есть моя ментальная защита, и если кто-то пытается прочитать мои мысли, они находятся в мире боли, поэтому я больше не боюсь быть, что мой разум изнасилуют. У меня также будет шанс решить всю эту проблему с темным фениксом, прежде чем все пойдет прахом. Дело не в том, что у меня есть комплекс героя или что-то в этом роде, просто я всегда думал, что Джин получила плохую удачу, и почти в 90% случаев ее жизнь заканчивается смертью или даже хуже того, она встречается с этим придурком-циклопом, он же Лазерные Глаза. Я хочу завербовать ее в свою команду. Я думаю, что она будет бесценным дополнением, особенно если она справится со своими силами, имея аватар космической сущности в союзниках. Кажется мне, победа и стоит риска. Мне было интересно, как я собираюсь подойти к ней и как я попытаюсь привлечь ее на свою сторону, но это кажется прекрасной возможностью. Может быть, я смогу привлечь Китти на свою сторону тоже. Она будет отличным специалистом по проникновению и очень подходит для моей шпионской команды. Я планирую создать команду супергероев, таких как Мстители, а также создать секретную команду супершпионов для тайных операций. После того, как я создам свою компанию, я планирую легализовать свою команду и подготовить ее к тому времени, когда Читуари придут. Они будут великолепны в качестве заместителей для команды. Я планирую украсть славу Мстителей, чтобы избавить мутантов от клейма и рекламировать их как сверхспособных индивидуумов или мета-людей с акцентом на человеческую часть. Получение политической поддержки будет моим самым большим препятствием, но у меня есть планы для этого, я просто надеюсь, что он сработает. А еще я покажу Ксавьеру и его дружку, что могу делать то, на что они не способны. Подумав немного, я киваю головой и говорю маме, что подумаю об этом. У меня еще есть месяц до начала учебного года, чтобы подать заявление, поэтому я возьму это время, чтобы поработать над другими моими проектами и завершить некоторые планы до того, как придет время. Я также решил, как назову свою новую компанию. Я решил пойти с Cyber Solutions, это было просто, и Софи не смеялась надо мной, когда я предложил это, так что это победа в моей книге. Я немного поболтал с мамой, но потом решил пойти в свою комнату, так как она начала готовить ужин. Она сказала мне, что собирается приготовить все наши любимые блюда, так как это особый случай. Наконец я добираюсь до своей комнаты и устраиваюсь поудобнее, а затем говорю: «Софи, пришло время для первой фазы». «Ты уверен?» – спросила Софи. «Я все еще думаю, что это неоправданный риск. Ну, что я могу сказать, я нетерпелив, и мне это нужно, так как все становятся беспокойным. Особняк X, кажется, подвергается нападению почти каждую неделю, и так как я связываюсь с людьми X, я не хочу, чтобы они заподозрили что-то странное, было бы слишком заметно, если бы я сделал это позже». «Софи, хорошо, я все равно не могу тебя остановить, я уже нашла его, эксперимент 42 уже начался». Я улыбаюсь слишком широко и говорю: «Хорошо, пора врываться в Остсорб». Глава 18. Проникновение Остсорб было легким, я имею в виду, все, что мне нужно было сделать, это войти в зеркальное измерение и без усилий войти, любые двери или препятствия были пройдены, поскольку вещи в реальном мире не затрагиваются тем, что происходит в зеркальном измерении. На самом деле самым трудным было найти правильный вольер и убедиться, что я нашел правильного паука. В моей старой вселенной я был настоящим поклонником Человека-паука Майлза Моралеса, я имею в виду, что его силы были круче, и он был, возможно, сильнее Питера Паркера. Я честно начинаю думать, что большинство людей, получивших паучьи силы, были в некотором роде сильнее, чем оригинальный Человек-паук. Синди Мун тоже была укушена тем же пауком, что и Питер, но все же получила лучшие силы. Для начала ее паучье чутье было сильнее, ее паутина была более полезной и универсальной для боя, и она также пару раз надрала задницу пауку в комиксах. Я начинаю думать, что ген паука реагирует по-разному на каждого человека. Я не обязательно получу те же силы, что и Моралес, я даже могу получить более сильные. Софи считает, что есть хороший шанс, что я могу просто умереть, и этот процесс сможет оказать на меня неблагоприятное воздействие из-за моего X-гена. Тем не менее я скрестил пальцы, я просто надеюсь, что с достаточным количеством той чудесной ерунды у меня получится все, что я запланировал. Наконец я добираюсь до лаборатории, где держат пауков, и ищу того, кто мне нужен. Я сотворил небольшую иллюзию, чтобы скрыть тот факт, что внутри клетки только что появился мини-портал. Я беру паука, быстро засовываю его в большой пузырек, который заранее приготовил, и прячу подальше. Затем я направляюсь в ближайшую ванную комнату, а затем выхожу из зеркального измерения. Затем создаю иллюзию над собой, чтобы стать невидимым. Я направляюсь к главному компу здания и подключаю свои умные часы к нему. «Софи, ты дома?» – шепчу я. «Софи, да, я здесь, расшифровка займет несколько минут». «Дук, хорошо, скопируйте любые файлы, которые вы можете найти по любым экспериментам, связанным с сыворотками, такими как сыворотка паука или сыворотка гоблина, а также загрузите схемы для любого оружия или доспехов. Теперь вам может быть интересно, почему я взял только Тхеспидер и некоторые файлы, но у меня есть свои причины, большинство проектов, которые могли бы быть мне полезны, либо все еще находятся в зачаточном состоянии, либо в стадии прототипа. Будет лучше, если я позволю им развивать дальше и просто возьму результаты, когда они будут закончены, данные будут более полезны, если быть честным. Единственная причина, по которой я взял паука, заключалась в том, что большая часть исследования и работы с ним уже была сделана Паркерами до их безвременной кончины. Они были действительно блестящими и на годы опередили свое время. Я заканчиваю загрузку всего и оставляю несколько сюрпризов для Нормана в системе. Я открываю еще один портал и прихожу домой, достаю паука и начинаю изучать его своей ци. Паук на удивление обладает сильной жизненной силой. Я думал сначала проверить его яд и поэкспериментировать с ним, но у меня нет времени, так как до моего зачисления в особняк X осталась всего одна неделя. Я честно думал о том, чтобы попытаться скрыть и не раскрывать, что я мутант, поскольку я уверен, что за особняком следят различные организации и отдельные лица, но это неизбежно, что меня обнаружат либо Церебера, либо Братство Идиотов. Я также помню, что читал в комиксах, что у Магнета были мутанты, которые могли обнаруживать пробужденных мутантов или уже существующих, чтобы он мог найти и завербовать мутантов для своего дела. Я уже вижу, как это происходит. Я открываю, что я генеральный директор многомиллионной компании, и люди X пытаются завербовать меня, когда внезапно появляется Братство плюс Магнета и пытаются завербовать меня на свою сторону. В комиксах Ксавьер не пытался активно вербовать Сейфера, потому что у него была незаметная мутация плюс его силы считались слабыми, но я подозреваю, что это не будет так, когда выяснится, что я владею компанией со значительными ресурсами и влиянием, будучи богатым, мои возможности можно сравнить со сверхдержавой, просто посмотрите на Бэтмена или Железного Человека. Я удостоверяюсь, что все в порядке, а затем вхожу в зеркальное измерение, ложусь на кровать, держу паука в руках и позволяю ему укусить меня, быстро кладу его обратно в пузырек и жду трансформации. Укус паука причинил больше боли, чем я ожидал, и я начал чувствовать, что что-то происходит. Внезапно меня пронзает сильная острая боль во всем теле, и мне кажется, что в мое тело только что воткнули тысячи игл. Я начинаю кричать, все мое тело напрягается, и мне кажется, что мое сердце вот-вот выскочит из груди от того, как быстро оно бьется. Я думаю, что что-то не так, я чувствую, как мое тело ломается, и я чувствую, что я в нескольких секундах от потери сознания. У меня начинает течь кровь из глаз, носа и ушей, а кожа становится такой красной, что кажется, будто меня заживо поджарили. Я кричу и зову на помощь, но потом вспоминаю, что нахожусь в зеркальном измерении и никто меня не слышит. Внезапно мне приходит в голову мысль, и я вспоминаю, что мой режим ЦИ увеличивает мою регенерацию и исцеление, в которых я очень нуждаюсь прямо сейчас. Я начинаю направлять ЦИ в свое тело, но мне трудно сосредоточиться с этой подавляющей болью. Проходит несколько мучительных минут, когда я запускаю ЦИ в свое тело, чтобы попытаться успокоить боль. Мое тело перестало ломаться, но этого недостаточно для меня, чтобы исцелиться. Я делаю глубокий вдох и пытаюсь сфокусировать свой ум, чтобы войти в режим ЦИ. Это мой последний шанс выбраться из этого беспорядка. Я начинаю делать глубокие вдохи и выдохи снова и снова, пока я не начинаю входить в свой режим ЦИ. Наконец я добиваюсь успеха, и могу чувствовать, что это работает, и что мое тело начинает исцелять себя. Я стараюсь поддерживать свой режим ЦИ так долго, как только могу, пытаясь оставаться сосредоточенным. Проходит несколько минут, и я начинаю успокаиваться. Мой пульс, наконец, снижается, и я начинаю чувствовать себя лучше. Мое тело автоматически выходит из режима ЦИ, и я теряю сознание от истощения. Я просыпаюсь через несколько часов и слышу голос, кричащий: «Дак, Дак, с тобой все в порядке? Проснись». Я все еще не в себе, но мне удается сказать: «Я в порядке, все в норме. Я уже несколько часов пытаюсь тебя разбудить», — озабоченно говорит она. «Дак, как долго я вообще был без сознания?» «Софи, 9 часов. Ты безрассудный идиот, уже почти пора завтракать». Я быстро выхожу из зеркального измерения, все еще лежа в постели, и появляюсь как раз вовремя, чтобы услышать стук в дверь. «Дак, спускайся, завтрак готов. Мы со вчерашнего дня не слышали от тебя ни звука, молодой человек», — говорит мама из-за двери. «Я в порядке, просто дай мне несколько минут, чтобы собраться, прежде чем я спущусь», — говорю. «Ну, не занимай слишком много времени, у нас с твоим отцом есть работа, ты же знаешь», — говорит она. Я встаю, чтобы пойти в душ после заклинания, чтобы избавиться от всей засохшей крови, когда меня внезапно поражает прилив воспоминаний, и я снова теряю сознание. Софи вздохнула. «Какой идиот». Глава 19. Тук, тук, Шейла. «Дак, милый, выходи, завтрак готов». «Дага». «Шейла, Дак, ты меня слышишь?» «Дага». «Шейла». «Хорошо, я иду, тебе лучше быть гота», — кричит Дак. «Дак, проснись, Филипп, вызови скорую помощь, это Дак, больница». Я просыпаюсь под незнакомым потолком, во второй раз в моей жизни, и вдруг начинаю видеть вспышки воспоминаний. Они кажутся чужими, но странно знакомыми. У меня начинает болеть голова, поэтому я снова закрываю глаза и погружаюсь в свой мысленный мир. Я вхожу в свой мысленный мир и вижу, как он выглядит. Одним словом, полный бардак. Я начинаю оглядываться и вижу случайные предметы, разбросанные по земле и вокруг меня, Некоторые выглядят как книги, другие выглядят как компьютерные детали или даже случайные безделушки из моей комнаты. Я иду до тех пор, пока не достигаю дома, который кажется другим, чем тот, который я знал раньше из моей предыдущей жизни. Я протягиваю руку, чтобы открыть дверь, когда она внезапно открывается. Я начинаю раздражаться и бормочу. Клянусь, кто-то издевается надо мной, каждый чертов раз, когда я пытаюсь открыть дверь. Моя мини-тирада продолжалась некоторое время, пока я шел внутри дома. Коридор, казалось, тянулся бесконечно, пока его не поглотила темнота. Я долго хожу и замечаю, что на стенах начинают появляться странные узоры и символы. Они почти похожи на узоры, которые вы видите на компьютерных чипах или печатных платах внутри электроники. Наконец я добираюсь до конца коридора, который, кажется, заблокирован барьером, который имеет замысловатые узоры по всему нему. Я подхожу к барьеру и протягиваю руку, и неожиданно моя рука погружается прямо в барьер. Я снимаю мешок, переступаю через барьер и оказываюсь перед красной дверью, но на этот раз дверь кажется немного другой, больше этих странных узоров по всей двери, и дверь открылась сразу же, как только я коснулся ее. Я вздыхаю и говорю: «Наконец-то, самое время». Трудно жить жизнью другого человека, особенно когда у тебя нет воспоминаний о жизни этого человека или его близких. Паучья сыворотка была последним толчком, который мне нужен был, чтобы исправить кластер, который является моим умом. Во время моего обучения в храме, я обнаружил, что мой прогресс с моими силами был несколько медленным, как будто у меня не было полного доступа к своим силам. Я нашел это довольно странным, так как моя доблесть как колдуна, казалось, улучшалась день ото дня, в то время как мои собственные метачеловеческие мутантные силы, казалось, отставали. Я медленно толкаю дверь и оказываюсь в комнате, на которой повсюду какие-то странные схемы. Я также нахожу гигантский компьютерный экран, который занимает большую часть комнаты. Я подхожу к экрану и оказываюсь перед ним. Я начинаю искать кнопку или что-то, чтобы включить его, когда внезапно он включается сам по себе. Сцены людей, которых я никогда не встречал, и детство, отличное от моего, начинают играть на экране. Я наблюдаю, как сцены меняются одна за другой. Мой первый день в школе, мой первый друг, моя первая влюбленность, мой первый поцелуй, моя первая девушка. Все то, что проходит, растет как нормальный ребенок, пока он не становится подростком. Когда я вижу эти сцены, я тоже начинаю их вспоминать. Мне почти кажется, что они загружаются в мой мозг, сцены перестают играть, пока, наконец, не доходит до дня, когда я проснулся в этом мире. Экран снова становится черным, и я, наконец, думаю, что все кончено, но затем на экране появляется лицо, лицо похоже на мое собственное, но его зрачки черные, и лицо, кажется, сделано из тех же меток, которые окружали комнату. Легкая улыбка появляется на его лице, прежде чем лицо исчезает. Я стою перед монитором и думаю о том, что только что произошло. Грустная улыбка появляется на моем лице, и я думаю: это действительно странно иметь два набора воспоминаний. Я могу ясно вспомнить первоначальные воспоминания Дага, как будто они произошли со мной лично, но они, кажется, не влияют на мою личность или мыслительный процесс. Я думаю, это означает, что старый Даг мертв или, возможно, правильнее будет сказать, что он слился со мной. Но я все еще остаюсь главным эго. Пока я размышляю о своем существовании, на экране появляется что-то новое. На этот раз это просто окно терминала с чем-то похожим на компьютерный код, написанный на нем. Я смотрю на коды и пытаюсь понять, что они должны означать. Проходит несколько секунд, и я начинаю видеть закономерность. Кажется, это описание роста, веса, цвета глаз и даже некоторых вещей, которые я не понимаю. Они выглядят как генетическая информация, но переведены в компьютерный код. Мое дыхание учащается из-за того, что это может означать. Я начинаю искать какой-то механизм ввода, к которому я мог бы получить доступ, но нет ничего похожего на клавиатуру или мышь, которую я мог бы использовать. Я пытаюсь посмотреть, работает ли экран, как какой-то компьютерный сенсорный экран, но все, что я могу сделать, это просто прокрутить вверх и вниз. Я даже пытаюсь использовать голосовые команды, но это тоже не работает. Я начинаю думать о том, что это такое и почему оно вообще существует. Я не помню, чтобы у Сейфера было что-то подобное в комиксах, это похоже на эволюционную способность или это просто результат слияния? Когда я переселился, мой ум продолжает ходить по кругу о том, что это может означать и как это может принести мне пользу, но, похоже, это потребует дальнейшего изучения, поскольку, похоже, я не могу просто понять, что это на месте. На данный момент я сдаюсь и решаю выйти из своего ментального пространства. Наверное, пора посмотреть, что там, думаю я про себя. Я вздыхаю, закрываю глаза и выхожу из своего ментального пространства. Открываю глаза и обнаруживаю, что все еще лежу на больничной койке. На этот раз я вижу маму и папу за пределами комнаты, в которой нахожусь, разговаривающих с тем, кто, как я предполагаю, является врачом. Мама замечает, что я проснулся, и торопливо трясет папу. Она входит в комнату в сопровождении папы и доктора, обнимает меня и говорит: «Док, слава богу, ты в порядке. Вы нас там здорово напугали, молодой человек, к счастью, похоже, что ничего серьезного», — говорит доктор. «Доктор, это не совсем нормально для подростка внезапно потерять сознание без причины», — говорит мой отец обеспокоенным тоном. «Ну, его анализ крови и все анализы, которые мы провели, дали отрицательный результат, даже компьютерная томография все показала ясно, похоже, что это было вызвано истощением или низким кровяным давлением, хотя он был немного обезвожен, больше ничего не кажется неправильным». Хотя я рекомендую держать его под наблюдением в течение ночи, по крайней мере, чтобы убедиться, что все в порядке. Так говорит доктор. Со мной все в порядке, мам, это был просто обморок, я почти не спал и, наверное, переутомился, говорю я, пытаясь успокоить ее. Вы уверены, доктор, он не просыпался, как я ни старалась? Она говорит, что игнорирует мои слова. Слава богу, сразу после пробуждения я применил заклинание, чтобы смыть всю засохшую кровь, которая была на мне. Я не думаю, что она выпустила бы меня из виду, если бы вместо этого нашла меня в отключке с засохшей кровью, нервно думаю я. Это продолжается некоторое время, я продолжаю пытаться успокоить своих родителей, и они обмениваются объятиями и слезами, в основном моя мама. В конце концов мы начинаем разговаривать и вести легкие разговоры, чтобы поднять настроение. Мне больше не нужно взвешивать свои слова или пытаться не создавать у них впечатления, что я не знаю, о чем они говорят. Это действительно освобождает. Моя мама даже начинает говорить о том, как я впервые попал в больницу. Это было, когда я был маленьким и сломал руку. Это был мой первый раз, когда я учился ездить на велосипеде. Она смеялась над тем, как сильно папа паниковал. Он был даже больше напуган, чем я, но продолжал пытаться успокоить меня, хотя он был тем, кто волновался больше всего. Мы обменялись еще несколькими смешками и историями, и я почувствовал, как с моих плеч свалился груз. Мои родители, казалось, почувствовали перемену и были рады видеть, что мое настроение улучшилось. В конце концов они оставили меня немного отдохнуть, а сами отправились домой, чтобы немного поспать. Наконец я снова остался один и подождал некоторое время, пока не пришла медсестра, чтобы проверить меня. После того, как она ушла, я встал с кровати и наложил иллюзию на кровать, чтобы казалось, что я никуда не иду. Я ищу свои часы, нахожу их в маленькой каюте в моей больничной палате и надеваю. «Эй, Софи, извини, что не слушал, я признаю, что был идиотом», — говорю я. Тишина. «Ну же, не будь такой, я обещаю, что больше не буду делать ничего подобного. Я даже куплю тебе несколько новеньких модных суперкомпьютеров и серверных ферм», — говорю я, пытаясь успокоить ее. «Хав, вы уже собирались сделать это в любом случае», — наконец она отвечает. «Я уже сказал, что мне очень жаль. Блин, я был почти на 75% уверен, что это сработает. В любом случае я собираюсь отправиться и проверить некоторые из моих новых сил. Найди мне хорошее место, чтобы проверить мои силы, а также проверить и посмотреть, остались ли какие-нибудь образцы крови, которые они взяли», — говорю я. «Они взяли 2 флакона крови для анализов, еще 1 флакон остался», — говорит она. «Я вхожу в зеркальное измерение и с помощью Софи быстро нахожу комнату, где хранятся образцы крови пациентов. Я быстро уничтожаю образец крови, а затем отправляюсь на склад, чтобы проверить свои силы. Я уже чувствую себя намного сильнее, чем я думал. Это почти похоже на то, как будто сила собирается взорваться из моего тела. Я уже сломал несколько дверей в зеркальном измерении, Пока я был в больнице и искал свою кровь, даже магия кажется быстрее и течет. Интересно, могу ли я называть себя Спайдер-Сейфером, думаю я вслух. Это ужасное имя, немедленно парирует Софи.